военной промышленности Урала и тому подобное. Это до крайности обострило противоречие между ним и фюрером. Примечание. По материалам генерала Томаса. Георг Томас, генерал пехоты, до 1 октября 1942 года начальник управления военной экономики ОКВ, находился в напряженных отношениях с министром вооружения и боеприпасов Шпеером. Мне было запрещено докладывать пораженческие донесения генерала Томаса. Это все, мол, его фантазии. Он, Гитлер, не допустит этого и тому подобное. Прямо на глазах усиливалась критика Гальдера. Он нытик и пессимист, заражает командующих своими причитаниями и так далее. Мне стало ясно, мы опять пришли к тому же. Ищут виновника, чтобы сделать его козлом отпущения. Когда Гитлер в присутствии генерала Шмунта сообщил мне, что хочет избавиться от Гальдера, я все-таки нарушил свой твердый принцип. После истории с фельдмаршалом Листом никаких персональных предложений не вносить и, не желая пустить дело на самотек, энергично высказался за генерала Манштейна в качестве преемника Гальдера. Примечание. Генерал-полковник Франц Гальдер был снят с должности начальника генерального штаба сухопутных войск 24 сентября 1942 года и нового назначения не получил, а после неудачного заговора 20 июля 1944 года был арестован. Гитлер эту кандидатуру отклонил, на сей раз обосновав тем, что не может лишиться Манштейна как командующего. После долгих колебаний я тогда настойчиво стал предлагать назначить генерала Паулюса. Последовало категорическое «нет». Паулюс по завершении боев за Сталинград должен сменить генерала Йодля. Это дело решенное, ибо с Йодлем он, Гитлер, в дальнейшем работать не хочет. Решение им уже принято и обговорено со Шмунтом. Тот завтра летит в Париж и привезет с собой оттуда генерала Цейтцлера, начальника штаба группы войск «Запад», который командовал Рундштедт. Он, Гитлер, желает сделать его начальником своего генерального штаба. Я заявил, что Цейтцлер совершенно незаменим на Западе и настоятельно предостерег отзывать его оттуда в нынешнем положении. К тому же он не тот человек, какого ищет фюрер. Могу судить об этом, поскольку очень хорошо знал Цейтцлера, хотя и считаю его блестящим начальником штаба армии и группы армий. Ни одно мое персональное предложение успеха не имело. Фюрер явно был заодно со Шмунтом, и тот свою миссию выполнил. В тот же день, 24 сентября 1942 года, Гальдер в моем присутствии был вызван к Гитлеру. Тот произнес длинную речь, в которой объявил, что в дальнейшем работать с ним не может, и потому решил взять себе другого начальника штаба. Гальдер выслушал его молча, встал и вышел со словами «Я убываю». Примечание. Гальдер в своей книге «Гитлер как полководец» свидетельствует. Однажды после его доклада о ежемесячном выпуске советских танков Гитлер набросился на него с кулаками. Во время последней беседы Гитлер дал ему понять, что постоянная борьба с начальником генштаба стоила ему половины нервных клеток, а дело того никак не стоит. Через два часа началась эра Цейтцлера, действовавшего в тесном союзе со Шмунтом, который и был инициатором этого выбора. Цейтцлер по праву привлек к себе внимание фюрера. Он участвовал в польской кампании начальником штаба корпуса, в западном походе начальником штаба танковой группы Клейста, прорыв через Седан на Абвиль, а особенно проявил себя как организатор береговой обороны на Атлантическом валу. Внес значительный вклад в отражение попытки англичан летом 1942 года высадиться у Дьеппа на юге Франции. В конечном счете я был особенно заинтересован в выборе начальника генерального штаба сухопутных войск.